казалось, он хочет ответить, поздравить или поблагодарить ее, ну, что-то сделать. Она прервала связь, прежде чем он успел сказать хотя бы слово. Что-то глухо шлепнулось на простыню рядом с ней. Она повернулась и нежно посмотрела на Джонса. Она погладила его по спинке, и он удовлетворенно затих, прижался к ее бедру и замурлыкал. «А ты, мой милый, остаешься здесь!» Кот щурился, а она продолжала гладить его, скользя пальцами вдоль кошачьей спины. Вряд ли он понимал ее слова или значение телефонного разговора, но он не хотел сопровождать ее. «Да, по крайней мере, один из нас еще сохранил здравый смысл», — подумал Рипли, забираясь под одеяло. Космический корабль был уродлив, потрепанный, слишком старый, с отремонтированными узлами, которые давно нужно было заменить, но слишком ценный и большой, чтобы отправить его в металлолом. Его хозяевам было легче модифицировать его, чем строить новый. Его линии неуклюжи, а двигатель чересчур велик. Гора металла, композитов и керамики. Летающая куча металлолома. Памятник войне. Он жестко держал свой курс сквозь таинственную область, называемую гиперпространством. Он был чисто функционален, как и его человеческий груз. Его название — Сулако. В этом путешествии спали 14 человек. У 11 простые и похожие сновидения, прямые, как курс корабля, который нес их сквозь пустоту. Сны еще двоих более индивидуальны. Последний спал под действием седативных препаратов, снижающих эффект повторяющихся ночных кошмаров. 14 спящих и один, для кого сон был излишней абстракцией. Старший помощник Бишоп проверил показания приборов и внес корректировку. Долгое ожидание подходило к концу. Звук тревоги пронесся по всей длине массивного военного транспорта. Вернулись к жизни спящие агрегаты и машины, отключенные для сохранения запаса энергии. И люди были разбужены от долгого сна в своих капсулах. Убедившись, что выход из гиперсна проходит нормально, Бишоп занялся выводом корабля на низкую геостационарную орбиту Ахеронта. Рипли проснулась первой. Не потому, что она была более приспособлена, чем ее товарищи, или больше привыкла к гиперсну, а просто потому, что ее капсула была первой в ряду. Сидя на постели, она резко потерла свои руки, затем начала работать с ногами. Берг сидел в своей капсуле напротив нее, а за ним лейтенант. Как его зовут? Ах да, Горман. В остальных капсулах находится воинский контингент Сулако. 8 мужчин и 3 женщины. Это была специально отобранная группа людей, готовых подвергать риску свою жизнь почти все то время, когда они не спали. Эти люди приспособились к долгим периодам гиперсна, чередующимся с короткими, но насыщенными периодами бодрствования. Тип людей, не проводящих время в баре или на прогулке. Рядовой первого класса Спанк Мейер был командиром спускаемого модуля и вместе с пилотом Ферро отвечал за доставку команды на поверхность планеты, которую они собирались посетить, и ее возвращение обратно. В случае необходимости – срочно. Он протирал глаза и зевал в своей капсуле.